Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Уже мы с вами знаем, как надо нам молиться в церкви. Но надо еще отметить то, что есть такой грех, который уничтожает нашу молитву. Даже не только молитву, даже наши все добрые дела. Это святые отцы говорят, есть осуждение других. Как ржа съедает железо, так, говорит, осуждение съедает все наши добрые дела. Вот что говорят святые отцы об этом. Прослушаем кратко. Брат спросил в стратегии, по какой причине я осуждаю? Старец отвечал, потому что ты еще не познал себя самого. Видящий себя не видит недостатки брата. Помни собственные грехи, о чужих мы никогда не подумали бы. Безумно оставить своего мертвеца. То есть, разумеется, наш мертвец – душа. И идти плакать над мертвецом ближнего. Осуждая порочных людей, мы сами себя осуждаем, потому что мы не свободны от грехов. Когда мы покроем согрешение брата своего, говорил отец древний, и Бог покроет наше согрешение. Когда мы обнаруживаем грех брата, и Бог объявит наши грехи. Короткий самый путь к спасению – это есть неосуждение. Не надо никаких трудов, без поста, без бдения. В чем кого осудишь, говорит пословица, то и сам побудешь. Не мысли ни о ком зла, и сам... Иначе сам сделаешься злым. Нет ничего тяжелее, нет хуже, как осуждение. Язык осуждающего злее ада. Ад возьмет только злых, а он пожирает и злых, и добрых. Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Будем замечать других добродетелей, а в себе находить грехи. Мы должны заниматься своей душою, видеть свои грехи, свои душевные болезни, свою духовную нищету. Узнать самого себя – самое трудное и в то же время самое полезное знание. Сподобившись увидеть себя – выше сподобившегося видеть ангелов. Многие хотят знать, что делается в чужих странах. А что в своей душе находится, того не ищет. Первый признак мудрости – сознавать свои погрешности. Познание себя и своей греховности – есть начало спасения. Чем меньше человек считает себя грешным, тем бывает грешнее. Если хочешь быть добрым, прежде убедись, что ты зол. Чтобы лучше и вернее знать, изучить самого себя, для этого нужно чаще с самим собой беседовать. Следить постоянно не только за своими словами, за их действиями, но и за мыслями, чувствованиями и желаниями, как корнем наших слов и дел. Кто строг к себе, тот бывает снисходителен к ближним. А кто снисходителен к себе, тот строг к ближним. Кто кто на свои собственные грехи не обращает внимания, тот любит разведать о чужих грехах. И грешник может исправиться, худой сделаться добрее. Никогда не говори худо об отсутствующих. Любовь к ближнему свидетельствуется не осуждением ближнего. Остерегись вступать в общение с осуждающим. Берегись осуждающего, как муравьёй язвы, чтобы не заразиться и не погибнуть. Тот, кто бегает языка осуждающего, тот и сам избежит осуждения. Если будешь хранить слух, то не согрешишь языком осуждения. Теперь мы какие же бывают, как бы сказать, действия, чтобы нам отучиться от осуждения. Это говорят святые отцы, молитва ежедневная, особенно утром, молитва Ефрема Сирина, который читает в Великом Посту, что «Ей, Господь, Царь, не зрите мое согрешение осуждать брата моего». Второй бывает, поклоны кладут в тебе в наказание, когда судишь кого-то. Третье, помолись об исправлении этого человека, в котором ты видишь недостатки. В этом показываешь, у тебя любовь к нему. Дальше у тебя гордость, раз ты другой видишь себя лучше другого, то это гордость. Помните, мы говорили, что смиренный видит, нет хуже меня. Я хуже всех. А если ты осуждаешь другого, значит, ты выходит лучше другого. Поэтому укорить тебя надо в гордости. Вспомни свои грехи надо, которые ранее были, или может быть, даже другое что-то сделанное. Увидишь, что он тебе грешит, а вспомни, как у тебя в молодости это было. Тот и то-то. Чего ты об этом не вспоминаешь? Ну-ка, вспомни об этом. Старайся избегать говорить об отсутствующих, то есть третьем человеке, которого нету. И как мы слышали с вами, избегать надо и самих осуждающих, потому что невольно впадаем мы в грех. Вот что разбивает, уничтожает нашу молитву и делает... И Богу неугодный. Аминь.